Шуйский, провождаемый множеством чиновных стольников и стряпчих, нашел войско близ Стародуба в лесах между засеками, где оно, усиленное новыми дружинами, как бы таилось от неприятеля, в бездействии, в унынии, с предводителем недужным. Другая запасная рать под начальством Федора Шереметьева собиралась близ Кром, так что Борис имел в поле не менее 80 тысяч воинов. Мстиславский, еще изнемогая от ран, и Шуйский немедленно двинулись к Севску, где лжедимитрий не хотел ждать их. Смелый отчаянием вышел из города и встретился с ними в Добрыничах. Силы были несоразмерны. У него 15 тысяч конных и пеших, у воевод Борисовых 60 или 70 тысяч. Узнав, что полки наши теснятся в деревне, он хотел ночью зажечь ее и врасплох нагрянуть на сонных. Тамошние жители взялись подвести его к селению незаметно, но стражи увидели сие движение, сделалась тревога, и неприятель удалился. Ждали рассвета 21 января. Самозванец молился, говорил речь к своим, как и в день Новгородской битвы, разделил войско на три части, для первого удара взял себе 400 ляхов и 2000 россиян-всадников, которые все отличались белую одеждою сверх лат, чтобы знать друг друга в сечи. За ними должны были идти 8000 казаков, также всадников, и 4000 пеших воинов с пушками. Утром началась сильная пальба. Россияне, столь многочисленные, не шли вперед, с обеих сторон примыкая к селению, где стояла их пехота. Оглядев устроение московских воевод, лжедимитрий сел на борзого карего аргамака, держа в руке обнаженный меч, и повел свою конницу долиную, чтобы стремительным нападением разрезать войско Борисова между селением и правым крылом. Мстиславский, слабый и томный, был на коне, угадал мысль неприятеля и двинул сие крыло с иноземную дружиною к нему навстречу. Тут Растрига, как истинный витязь, оказал смелость необыкновенную, сильным ударом смял россиян и погнал их. Сломил и дружину иноземную, несмотря на ее мужественное блестящее сопротивление, и кинулся на пехоту московскую, которая стояла пред деревнею с огнестрельным снарядом, и не трогалась, как бы в оцепенении, ждала. И вдруг залпом из 40 пушек, из 10 или 12 тысяч ружей, поразило неприятеля. Множество всадников и коней пало. Кто уцелел, бежал назад в беспамятстве страха, и сам лжедимитрий. Уже казаки его неслись было во всю прыть довершить легкую победу своего героя, но, видя, что она не их, обратили тыл, сперва запорожцы, а после и донцы. И пехота. 5000 россиян и немцы с кликом «Помоги, Бог!» гнали, разили бегущих на пространстве 8 верст, убили 1006, взяли немалые пленников, 15 знамен, 13 пушек, наконец, истребили бы всех до единого, если бы воеводы, как пишут, не велели им остановиться, думая, вероятно, что все кончено и что сам лжедимитрий убит. Сею счастливую вестью прискакал в Москву сановник Шейн и нашел царя молящегося в лавре святого Сергия.